Никто не хочет быть запертым в доме. Никто бы не хотел и всю жизнь прожить по одному и тому же расписанию. Никто не хочет чувствовать себя как в тюрьме. Но что делать, если тюрьма — это лучшее описание для твоего родного дома? Всем привет! Добро пожаловать в гости к Мистике. Сегодня я расскажу вам историю, о которой вы мне писали под каждым видео. Жизнь Мод Жульен, которая была узницей в собственном доме. История непростая, судьба у Мод тяжелая, и лично я несколько раз ловила себя на мысли, что нет, такого в реальности быть не может. Это, наверное, просто кто-то придумал. Но Мод реальный человек, и ее мать тоже реальный человек, и ее отец, к сожалению, тоже ходил с нами по одной земле. Он был одержим бредовой идеей – сделать из дочери сверхчеловека. И, как любая одержимость, до добра это не могло довести. И услышав о жизни ее родителей, вы сразу поймете, что здесь все далеко не так просто. Сам Луи родился в 1902 году в бедной семье. Его отец был очень жестоким человеком. В воспитании он использовал не самые гуманные методы. Во взрослом возрасте, уже во время Второй мировой войны, Луи присоединился к сопротивлению в Лилле. Он помогал рыть тоннели для того, чтобы переправить евреев в Бельгию. Он видел ужасы войны и знал, что испытывают люди, окутанные страхом смерти, и это не могло не оставить отпечатка в его сознании. Позже Луи стал владельцем крупнейшего автосалона Peugeot в городе. В зрелом возрасте он также стал членом загадочного масонского братства, причем занимал он там достаточно высокое положение. Все это непростое детство, войны, масонство повлияло на мировоззрение Луи и сподвигло его на создание собственной, достаточно противоречивой идеологии. В 1936 году, еще до Второй мировой войны, когда Луи было 34 года, он познакомился с семьей бедного шахтера. У них было 6 детей, и прокормить их было невыполнимой задачей. Семье приходилось очень непросто. И тогда Луи предложил им сделку. Он возьмет одну их девочку к себе на обеспечение. Он даст ей лучшее образование и гарантирует безбедную жизнь. А семья, в свою очередь, больше никогда ее не увидит. Девочку эту звали Жанин. Ей тогда было всего 6 лет. И это было только первой частью его грандиозного плана. Шахтер согласился и отдал Луи голубоглазую, светловолосую дочку. Луи отправил ее в пансион, а затем в университет, чтобы она получила хорошее образование и смогла самостоятельно обучить всему их единственную дочь. Да, Луи спланировал, что Жанин должна будет родить ему дочь, причем он все продумал с точностью до конкретного дня. Девочка должна будет родиться 23 ноября 1957 года, и, как ни странно, все именно так и произошло. Жанин тогда было 28 лет, а Луи 55. Малышку назвали Мод. Это и есть Мод Жульен, героиня этой истории. Девочка родилась голубоглазая, с золотистыми волосами. Луи специально выбирал себе жену, способную передать ребенку свои гены. Внешний вид – важная деталь для сверхчеловека. Ведь Луи хотел воспитать не просто дочь, а настоящего гения, преемницу, посвященную, последовательницу. Луи был убежден, что при правильных физических, умственных и эмоциональных тренировках, которые должны проводиться с рождения, человек сможет выйти за пределы нормальных возможностей тела и разума. В общем, маленькая Мод и не подозревала, что ей предстояло сделать в жизни, чтобы оправдать надежды и вложения отца. Что же происходит дальше? 3 года спустя Луи продал все свои активы в Лилле, он был успешным бизнесменом к тому моменту, и купил дом на севере Франции. Туда они уехали всей семьей, чтобы ничто не отвлекало их от грандиозного проекта по имени Мод Жульен. В книге, на которую я опиралась, когда готовила это видео, приводятся яркие воспоминания Мод. Она не была рада переезду из Лилля за город. «Когда я впервые попадаю в этот дом, мне еще нет 4 лет». На мне красное платьишко. Я до сих пор ощущаю кончиками пальцев его текстуру. Толстую, ворсистую. Никто не держит меня за руку. Никого нет рядом. Я лишь чувствую, как мои кулачки сжаты в карманах. Они крепко держатся за ткань, цепляются за нее. Земля здесь засыпана бурым гравием. Я ненавижу это место. Сад кажется бесконечным. У меня такое чувство, будто он проглатывает меня. А потом появляется мрачное, вызывающее смутную тревогу строение. Слева надо мной нависает огромный дом. Я слышу, как тяжелые ворота скрежещут по гравию, закрываясь за мной. Я не осмеливаюсь повернуться. Такое ощущение, будто надо мной только что задвинулась крышка. Но и в Лиле она не чувствовала себя комфортно. Она нарочно билась головой о стены, да так сильно, что родители возили ее в больницу накладывать швы. Мать переездом тоже была недовольна. Она постоянно повторяла Мот, что это все из-за нее. Из-за нее Жанин должна забыть о своих желаниях и похоронить все свои надежды. Из-за Мот она вынуждена терпеть все это. Похоже, Жанин открыто ненавидела Мот и не испытывала к ней никакой привязанности. Хотя на эту тему сложно рассуждать, потому что привязанность, как и другие эмоции, в доме были под запретом. Никто никогда не показывал, что чувствует. Наверное, кроме злости и ярости, потому что Луи часто выражал недовольство поведением дочери и матери. Никакого физического контакта и проявлений нежности. Никаких поглаживаний по голове и даже поцелуев перед сном. Если вдруг шестилетняя Мот проявляла слабость или плакала, наказанием ей было 6 недель игнорирования. Родители не смотрели на нее и делали вид, что ее нет. Это лишь одно из многих правил. Что же еще в доме было нельзя делать? Нельзя мыться чаще раза в неделю, причем воду набирают один раз на всю семью. И сначала моется отец, потом мать и только потом дочь. И к моменту, когда Мот должна опуститься в воду, она отвратительно пахла, а на поверхности плавала мерзкая масляная пленка. Нельзя стричься, у Мот должны быть длинные волосы, но только без челки, иначе она будет закрывать лоб и мешать свободной циркуляции интеллекта. Это была цитата. Нельзя выходить на улицу без разрешения, особенно за забор, это даже не обсуждается. И ходить на улицу можно только по оговоренному маршруту и только под надзором матери или отца. Отец вообще всегда либо следит за Мот, либо подслушивает за ней. Нельзя отказываться от еды, выбирать еду, долго ее есть. Мот питалась черствым хлебом и скромными блюдами, которые готовила ее мать из замороженного мяса. Нельзя без дела разговаривать, задавать вопросы. Нельзя отказываться от алкоголя. И мать, и дочь должны пить столько же, сколько отец. А пил он много. Нельзя поднимать ставни без разрешения. Однажды солнечный свет не попадал в дом на протяжении года. Но обычно ставни опускались, как только в доме зажигался свет. Это нужно, чтобы семья не стала легкой добычей для снайперов, которые, по убеждению отца, сидят в засаде у дома. Еще много чего нельзя. Ходить по комнатам, общаться с кем-либо, иметь свободное время, спать дольше положенного. Нельзя болеть, а если Мот заболевала простудой, ее отпаивали алкоголем. И нельзя ни на минуту отступать от расписания. А расписание у ребенка возраста начальной школы было такое. В 6 утра подъем. Причем проснуться она должна сама, без будильника и без напоминаний. Просто усилием воли встать вовремя. Мот все же заводила будильник и клала его под подушку. Но страх быть пойманной с будильником был настолько велик, что она каждый раз просыпалась от ужаса всего за несколько минут до звонка будильника. Затем за 10 минут она должна собраться, одеться и выйти из комнаты. Она должна разбудить мать ровно в 6 часов 10 минут. Не в 6.11, не в 6.09, а буквально минута в минуту. Так вот, одевшись, Мот идет на кухню на первом этаже и завтракает. На завтрак у нее сладкий кофе, который она делает себе сама, и краюшку черствого хлеба. Макать его в кофе запрещено, но Мот все равно это иногда делает, потому что у нее слишком сильно болят зубы, и разгрызть сухой хлеб она не в состоянии. Надо ли говорить, что она ни разу не была у стоматолога, а когда у нее начали меняться зубы, мать с удовольствием привязывала качающийся зуб за ниточку к двери и со всей силы захлопывала ее. А потом, конечно же, лила чистый виски на рану. Жанин, кстати, часто тихо спускалась вниз на кухню и проверяла, что и как делает дочь. Но это не заставляло Мот послушно следовать правилам, а просто научило ее различать шаги матери и тренировать свою хитрость. Теперь в 6.20 Мот должна отправиться заниматься сольфеджио. Мать должна слышать, как она отбивает ритм ногой о специальный ящик. В 6.50 Мот отправляется на прогулку. Зимой даже солнце так рано еще не встает, и поэтому прогулка проходит в полной темноте, по холоду, в минимуме одежды. Маршрут должен меняться каждый день. Опять же, из-за злодеев и снайперов, которые, как рассказывает отец, охотятся за ней. Весной в ее обязанности входит сбор яиц из курятника. Там в сене живут андатры, которых до смерти боится девочка. В 7 часов 10 минут Мот возвращается в дом и повторяет материал, по которому ее будет экзаменовать ее мать в течение дня. На это у нее 40 минут. Потом она отправляется к матери, и та дает ей указание, и оно не меняется изо дня в день. «Теперь иди, разбуди месье Дидье, и узнай, в хорошем ли он настроении». Это значит, что нужно пойти его разбудить, но перед этим посмотреть, жив ли он вообще. Потому что сам старик вечно держит интригу, повторяя каждый вечер, что не знает, проснется ли он утром. Но, к счастью или к сожалению, каждое утро он просыпается. Теперь приходит черед самой мерзкой части обязанностей Мот. В течение 40 минут она прислуживает отцу. Включив несколько ламп, Мот приносит ему ночной горшок и держит его в руках, пока Луи справляет в него нужду. Мот стоит, не двигаясь, чувствуя ладонями, как стеклянная прозрачная миска нагревается, наполняясь теплой зловонной жидкостью. Затем приходит мать и приносит завтрак, и они с Мот просто стоят и смотрят, как он ест. Они вдвоем помогают его одеть, хотя он, в принципе, не нуждается в помощи, и затем отправляются на второй этаж в кабинет. Там в течение 2 часов Мот будет учиться с матерью. В 11 у нее урок немецкого с отцом, хотя сам отец немецкого-то и не знает. Он просто заставляет ее читать вслух по памяти заученные произведения Гёте и Шиллера и ругает за каждую оплошность. Дальше у девочки по расписанию спорт. Ей даже построили специальный зал, в котором она тренируется делать 3 сальто подряд. Причем зал стоит на месте могилы ее любимого пони, который умер, объевшись яблок. И так день расписан вплоть до самой ночи. До 10 вечера она должна успеть позаниматься музыкой, убраться в загонах у животных, у кур, кроликов и уток. В 8 вечера у нее перерыв на 15 минут для ужина, а потом снова занятия. В 10 вечера Мот с матерью отправляются к отцу для вечернего ритуала. Нужно раздеть Луи и уложить его спать, и затем мать и дочь расходятся по своим комнатам. Теперь у Мот есть так называемое свободное время, в которое она должна читать, но только то, что выбрал для нее отец. И в 11:30 выключается электричество. И на следующее утро в 6 часов все повторяется снова. Как вам такое расписание? И ведь Мот совсем справлялась. Сжав зубы, страдая, падая и вновь вставая, она выполняла все поручения отца и матери и терпела все это. То, что она вставала сама без будильника и беспрекословно выполняла все указания, не говорит о том, что этот метод действительно работает. Нет. Ведь такие ограничения учат ребенка хитрить и врать, и в целом делают его тревожным. Не говоря уже о вреде для здоровья, который причиняет тот же алкоголь и ограничение сна, тот же холод в спальне. А то, как все это сказывается на психике, мы обсудим с вами позже. Родители должны создавать безопасное пространство для ребенка, в котором он может чувствовать, что бы ни происходило в мире, здесь у него все хорошо, и он со всем справится. А у Мот, получается, ее же дом – это самое опасное место. Как минимум из-за испытаний, которые ей устраивал отец. Однажды Луи заставил дочь выпить чистый виски и затем кружиться вокруг своей оси, и, остановившись по его команде, она должна была пройти по прямой. Он называл это тренировкой силы и воли. На велосипеде она научилась кататься сама. Ей просто сняли 2 колеса с 4-колесного велосипеда, и мать подтолкнула ее вниз по дороге. Естественно, Мот упала, она заплакала. Но, увидев хладнокровные взгляды родителей, она навсегда разучилась плакать. На поврежденное колено ей вылили чистые виски, и Мот не произнесла ни звука. Также она училась и плавать. В ледяной воде, в своеобразном бетонном узком бассейне на заднем дворе. Ногами до дна она не доставала, поэтому, как только ее туда бросали, она начинала захлебываться. Потребовалось несколько попыток, прежде чем она научилась держаться на воде. Плавать она научилась, да, а вот справляться с жутким страхом воды – нет. Вообще, страх вечно преследовал Мот. Это для нее было нормальное состояние. Это то, чего добивался отец, хотя он говорил об обратном. Он якобы пытался лишить ее страха, чтобы она не боялась ничего и могла преодолеть себя. Однако подсознательно единственное, чего он хотел – это контролировать Мот. А это возможно только заставив ее бояться всего. И самого отца в первую очередь. Этого он добивался внезапными появлениями в ее спальне среди ночи. Тогда она должна была вскочить с постели и отправиться вместе с ним и с матерью в подвал. Там ее оставляли одну, и это испытание называлось «Медитация на смерть». Просто представьте, вас разбудили, посреди ночи. Спустили в холодный подвал, где пахнет плесенью, посадили на стул, выключили свет и закрыли дверь на замок. Сколько вы там будете сидеть? Что вас ждет в темноте? Мод, оказавшись в полной темноте в подвале, была в ужасе. Она представляла, как к ней со всех углов сползаются крысы. Она слышала их топот. Но она не могла произнести ни звука. Она не могла пошевелиться. На ней был свитер с бубенчиками, которые бы дали родителям знать, что она не справилась. Родители стояли за дверью и слушали. Мод должна была выстоять. Отец готовил Мод к выживанию в очередной войне. Проходя такие испытания, она была бы физически подготовлена к лишениям и ужасам войны. Умея пить алкоголь и при этом не пьянеть, она смогла бы проводить важные переговоры и оставаться при этом в здравом уме. Ну, ведь известно же, что все переговоры происходят за бокалом чего-нибудь. Привыкнув жить в доме без отопления, а иногда по ночам зимой окна в ее комнате промерзали с внутренней стороны, Мод не боялась бы лишиться комфорта в военное время. А научившись играть на музыкальном инструменте, Мод смогла бы выжить в концентрационном лагере или в тюрьме. Музыкантов всегда больше ценят и даже кормят лучше, потому что они могут развлекать смотрителей. Поэтому Мод должна была научиться играть сразу. И на скрипке, и на саксофоне, и на трубе, и на аккордеоне, на контрабасе и, конечно же, на фортепиано. Причем ее учительница по фортепиано – единственный человек, который относился к ней по-доброму. Мадам де Комп была строгой, но справедливой. Она сумела не только научить Мод играть, но и привить девочке любовь к музыке. И это поможет ей пережить все те испытания, которые готовил для нее Луи. Но как только мадам де Комп заговорила о том, чтобы девочку отправили в консерваторию и не мучили дома, родители прекратили занятия. Теперь же ее музыке учил бездарный, наглый и жестокий дружок отца, игравший на аккордеоне. Он без повода ругал Мод, вел себя абсолютно бестактно и как будто бы добивался того, чтобы Мод возненавидела музыку. Но этого не произошло. Музыка останется спасением для девочки. А еще пройти через все это ей, конечно же, помогут животные. Мне удалось найти чудесное утешение. Разговоры животных становятся противоядием к пустоте этого безмолвия. Корплю ли я над своим домашним заданием? Занимаюсь ли ручным трудом? Я втайне прислушиваюсь к непривычной болтовне птиц в саду. Одна задает вопрос, другая отвечает, третья перебивает, а потом все они болтают вместе. Потом вдалеке подает голос собака. А потом внезапно все до одной собаки в деревне и вокруг нее включаются в общий гвалт. Я пытаюсь разобраться, что означают эти пламенные дискуссии. Я думаю о Линде, сидящей за решеткой. Я уверена, она тоже усиленно вслушивается. Разучивая на фортепиано двухголосные и трехголосные инвенции Баха, я совершаю еще более волнующее открытие. Оказывается, у музыки тоже есть свои разговоры. Правая рука начинает фразу, левая отвечает. Правая снова перехватывает, левая идет следом. И потом, так же, как животные, обе руки играют вместе. Я в восторге от этих диалогов. Я постепенно добавляю собственные импровизации, основанные на птичьем щебете, которые я слышу из сада. Правая рука воспроизводит фразу из одной птичьей мелодии, левая играет стилизацию из ответа другой птахи. Чтобы замаскировать свою уловку, я делаю вид, что разучиваю пьесу, которой мои родители не знают. Они не умеют читать ноты, и обмануть их не составляет труда. В книге несколько раз делается акцент именно на том, что животные дарят девочке ощущение свободы и счастья. Она пытается представить, о чем щебечут птицы на ветках, как ее пони и овчарка утешают друг друга, потому что и лошадь, и собака целыми днями на привязи или в загонах. Отец Мод понимал, насколько много для нее значат животные, поэтому мог легко манипулировать дочерью. Если ему нужно было заставить Мод что-то сделать, то он просто угрожал, что не разрешит выпустить собаку из загона. И Мод ради несчастного животного на все соглашалась. Ну, в общем, с отцом здесь все понятно. А что же мать? Жанин считает свою дочь скорее сокамерницей, чем беспомощным ребенком, ну или подопечной. Она не проявляет никакого сочувствия. Даже в моменты, когда видит откровенное насилие. Да, она однажды зашла в подвал, когда Мод прижал в углу рабочие и трогал ее. Она поймала умоляющее пощаде взгляд Мод, отвела глаза, развернулась и ушла. К слову, на тот момент мод было всего 6. И такие встречи с рабочим продолжались до подросткового возраста, пока мод, поняв, что никто ее не спасет, сама не проучила его, выкрав у него ключи от дома и выбросив их в отхожее место. Тем не менее, в какой-то момент у мод появляется надежда на то, что мать с ней заодно. Они вдвоем решают переместить ковер с одного этажа дома на другой. Без ведома отца, а делать что-либо без его указа запрещено. Сначала он даже не замечает перемены, но когда все же узнает, велит вернуть все, как и было. И мать с дочерью должны будут тащить огромный ковер обратно наверх. Пару раз Мод слышит от матери, что та ненавидит Луи. Но она не понимает, как на это отвечать. Вдруг это очередная проверка? Вдруг они сговорились, чтобы узнать реакцию дочери, не предаст ли она отца? А отца предавать нельзя ни в коем случае, потому что только он способен защитить Мод от ужасов этого мира. Он снова и снова повторяет, что миру скоро придет конец, что жизнь за территорией дома опасна, и что все хотят друг друга обмануть, дружбы и любви не существует, и только он может по-настоящему позаботиться о Мод. И более того, у него есть сверхъестественные способности. Он может гипнотизировать людей, читать мысли, гнуть металл силой мысли и перемещать стрелки на часах. Сам он, правда, этого не демонстрирует, однако мать и дочь ему верят. Он достиг такого уровня мастерства, что доказывать что-либо нет необходимости. Но сами Мод и Жанин должны тренироваться гнуть вилки и перемещать стрелки на часах. Да-да, именно так. Они сидят, смотря в одну точку, напряженно стараясь изменить положение стрелок на циферблате или изогнуть вилку. И как будто бы они сами верят, что у них что-то получается. Кроме того, отец тренировал Мод не отводить от него взгляда. Они часами сидели и смотрели друг на друга. Сидеть на стуле, кстати, она тоже должна была определенным образом, не облокачиваясь на спинку, ну ведь так сидят только ленивые люди, но и не на самом краю, чтобы, когда отец подойдет к ее стулу и стукнет по нему ногой, Мод не упала. Как видите, каждый шаг Мод должен был быть регламентирован, и все должно быть так, как требуют ее родители. У отца Мод было еще одно требование – не покидать дом после его смерти. Она должна будет охранять его могилу до того момента, пока он не воскреснет и не выйдет из могилы. Ну вот это вообще без комментариев. И к тому дню, когда он озвучил ей вот это свое желание, Мод уже начала сомневаться во всем его и без того странном учении, которое состояло из идей Ницше, смешанных с бредовым мистицизмом, масонством и вот этим страхом войны. Она сначала решила проверить, действительно ли старик Луи читает ее мысли и может узнать, лжет она ему или нет. Например, Мод разрешалось использовать только один квадратик туалетной бумаги за раз, но однажды она на свой страх и риск использовала целых 2. А когда ее спросили об этом, она солгала. Родители ничего не заметили. Значит, отец не может читать ее мысли и не может знать, что она делает, когда находится одна. Мод пошла дальше. Ей разрешалось читать только отобранные отцом книги. Труды Платона, Ницше, романы Кафки, в которых она мало что понимала, а если и понимала, то не соглашалась с этими идеями. Но тут Мод находит книгу Достоевского «Идиот» в коробках в одной из комнат, куда ей нельзя было ходить. Она читает по несколько страниц за раз и с головой ныряет в мир объемных, живых персонажей. Достоевский не писал об идеальных существах. Его герои – полная противоположность тому, что так обожает ее отец. Читая Достоевского, Мод понимает, что жизнь еще ужаснее, чем то, что ей рассказывают ее родители. Вот только даже несмотря на это, жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Записки из подполья она прочитает несколько раз, и именно эта книга станет для нее надеждой на спасение. Мод должна выбраться из этого ужасного дома. Но внезапно сбежать слишком страшно. Куда же ей идти? Она ничего не знает о внешнем мире. Лишь пару раз она ночью выходит из дома и перебирается через забор и просто стоит снаружи, не веря, что за забором есть другая жизнь. Какая она? Даже воздух там пахнет иначе. Она с самого детства наблюдает из окна за возвращающимися домой рабочими. Они кажутся ей такими счастливыми, и ей так хочется стать такой же, а не каким-то гением и сверхчеловеком. Достигнув определенного возраста, девочка должна переходить с домашнего обучения и поступать в университет. Но Мод проваливает экзамены 3 раза подряд. Она знает действительно много об истории, философии, разбирается во многих предметах. Она очень хорошо пишет сочинения, отлично играет на музыкальных инструментах, но совершенно не умеет рассуждать и не знает ничего о современном мире. Единственная ее надежда – поступить в консерваторию. Так у нее появляется учитель музыки по имени месье Мален. Он замечает, что девочка в ужасном напряжении. Ее после трех провалов совсем не поддерживают родители. А отец только и делает, что пьет в своем кабинете. Тогда новый учитель решает пойти на хитрость. Он всеми силами втирается в доверие к Луи, пьет вместе с ним чистые виски, а также уверяет, что куда строже он бы обращался с Мод вдали от дома. Пусть она ездит к нему на классы. И Луи соглашается, вот только он не знает, что месье Мален очень трепетно относится к Мод. Он уважает ее интерес к музыке и поддерживает ее, и использует только этичные методы обучения. Благодаря этому учителю музыки Мод знакомится с парнем по имени Ричард. Он такой же, как и Мод, высокий и стеснительный молодой человек. Это ее будущий муж и спаситель. Отец Мод, побеседовав с ним, потребует, чтобы Мод вышла за него замуж. И это очень обрадует девушку, особенно после того, как отец пытался выдать ее за мужчину в 3 раза старше нее. Вот только она должна будет дать клятву отцу, что через 1/2 после свадьбы она не забеременеет, это очень важно, и разведется с мужем и вернется к отцу, чтобы продолжать ему прислуживать и затем охранять его могилу. Клятву Мод дала, но только она сразу знала, что нарушит ее. Уходя из дома, чтобы выйти замуж, Мод забрала с собой лишь несколько вещей. Ночную сорочку, ноту любимой венгерской рапсодии Листа и книгу Достоевского «Идиот». Мод работала в мастерской своего учителя музыки и играла в его музыкальном коллективе. Именно там она стала чувствовать настоящее удовольствие от музыки, да и от жизни вообще. До этого момента она не знала, что то, что ты делаешь, может приносить радость. И что толпа не обязательно забрасывает помидорами всех, кто выходит на сцену, как говорил ее отец. Она навещала родителей каждую неделю и каждый раз заново погружалась в ужасы этого дома. Мать так и не решилась уйти от Луи, а он умер, когда Мод было 22 года. А ее мать все еще жива, по крайней мере, так сказано в статьях 3-летней давности. Сейчас Мод 63 года, она высокая, красивая, хорошо одетая женщина, у нее 2 детей, и она счастлива в 3-м браке. Повстречав ее на улице, вы и не заметите, что у нее такая непростая судьба. Однако отголоски тяжелого детства все еще слышны. Знаете фильм «Форрест Гамп»? Вот я была такой же, как главный герой, как только покинула дом отца. Я была глупа, мне пришлось выучить алфавит, потому что словарь в нашем доме был запрещен. Я никогда не разговаривала, когда ела. Я никогда не гуляла ни с кем по улице. Я должна была учиться смотреть на других людей. Когда я была молодой девушкой, мне пришлось учить самые основные правила жизни. Как разговаривать с незнакомцами, как находить дорогу, как есть в ресторане с друзьями. Это может казаться очевидным, но я не знала, как можно разговаривать, пить, жевать, отвечать на вопросы и глотать одновременно, при этом не подавившись. Я не ходила к стоматологу до 18 лет, поэтому зубы у меня крошились, на деснах были абсцессы, а чрезмерное употребление алкоголя нанесло непоправимый ущерб моей печени. Мод страдала от генерализованного тревожного расстройства. Ее мучили кошмары, панические атаки и постоянное ощущение страха. Она меняла одного психотерапевта за другим, пока не нашла специалиста, который смог ей помочь. Она рассказывала: «Прошло более 40 лет с тех пор, как я ушла из дома детства и вышла замуж. Долгое время я не могла говорить о своем прошлом ни с мужем, ни с друзьями. И даже с терапевтом. Я просто была так счастлива, что убежала, что у меня не было никакого желания возвращаться туда даже мысленно. Каждую неделю я ездила в гости к родителям, и с каждым разом мне становилось все хуже и хуже. Меня мучило чувство вины за то, что я их бросила. После того, как в 1979 году умер мой отец, мое тело начало выпускать негативные эмоции в виде нескончаемых панических атак. И я поняла, что мне нужна помощь». Муж Мод по имени Марк помог ей адаптироваться к миру. Он привел ее в кинотеатр впервые и купил ей первые комиксы. «Его мать была первой женщиной, которая прикоснулась ко мне с любовью. Мне было 25. Она положила руку мне на плечо и я почувствовала, что все мое тело оказывается живое. И я заплакала. Сейчас Мод работает психотерапевтом, и она ведет практику уже более 20 лет. Учитывая ее прошлое, ее выбор карьеры неудивителен. И тем не менее, невероятно здорово, что она сумела найти в себе силы, чтобы не просто справиться с пережитым, но и решить помогать людям в похожих ситуациях. Мод в 2014 году написала книгу о своем детстве, и это очень захватывающее произведение. Там она от лица 6-8-14-летней Мод рассказывает все так, как было. Не вдаваясь в анализ, а просто рассказывает, как воспринималось все это, когда она была еще совсем ребенком. Очень советую вам эту книгу прочитать, потому что в короткое видео каждую деталь очень сложно уместить. О книге она говорила. Для меня эта книга – руководство к побегу из тюрьмы. Можно вытерпеть очень тяжелые вещи и все же найти выход. Теперь я человек с настоящей жизнью. Я в счастливом браке. У меня есть дети. Я хочу, чтобы эта книга была книгой надежды. В конце книги Мод пишет о том, что ее семья была похожа на культ, от попадания в который как раз-таки так яро предостерегал ее отец. Культ не обязательно возглавляет какой-то бородатый гуру, и не обязательно в нем должны быть десятки человек. Культом может быть маленькая семья, в которой отец держит всех в страхе. А может главой культа быть мать или бабка. Основа здесь именно страх. А бывают и пары в созависимых отношениях, которые тоже напоминают настоящую секту. Тиран и жертва, плюс бредовая идеология. Мы с психологом в прошлом году делали видео, в котором разбирали, почему люди попадают в культы и секты. И давайте я вот оставлю для вас ссылку на это видео. Посмотрите обязательно. Но несмотря на все, что Мод пришлось пережить, она решилась на собственных детей. У нее две взрослые дочери. Причем у нее не было перед глазами хорошего примера семьи. Я ходила в парк и наблюдала за матерями и их маленькими детьми. И я пыталась черпать вдохновение у тех, у кого были хорошие отношения с детьми. Я держалась подальше от тех, чьи дети были слишком послушными. Любовь Мод к своим детям разочаровала бы ее отца, но ей это уже не важно. Сейчас Мод часто пишут люди, и их можно разделить на две категории. Это специалисты в области психического здоровья, которые, как и она, считают, что тяжелое прошлое не должно быть препятствием для того, чтобы стать психологом или психотерапевтом. Выход из собственного травматического прошлого позволил мне помочь другим. Психоанализ мне очень помог избавиться от чувства вины. Тогда я хотя бы смогла понять, что проблема была в моих родителях, а не во мне. И вторая группа людей – это те, кто хочет найти выход из токсичных отношений и тяжелых жизненных ситуаций. Я думаю, что мой главный совет – сохранять надежду и верить, что жизнь всегда найдет для вас выход. У нас гораздо больше психологических ресурсов, чем мы думаем. И не стоит верить тем, кто осуждает, утверждая, после того, что ты пережил, ты никогда не оправишься. Это неправда. Вообще, иногда родительская власть мало чем отличается от власти правителя маленькой империи, способного кардинально изменить судьбу ее жителей. Жертва в этой истории не только сама Мод, но и тот ребенок, из которого выросла ее мать. Жанин была запуганной ученицей Луи. И то, что она так и не смогла избавиться от его влияния, это печально и очень страшно. Особенно учитывая то, в какое время она росла и как она воспитывалась. По словам Мод, ее отношения с матерью до сих пор остаются сложными. В последний раз они встречались более 10 лет назад. Мод все еще замирает, когда видит ее. В последний раз, когда мы виделись, она очень сурово смотрела на меня. Это было действительно ужасно. Мать остается жертвой моего отца и до сих пор верит его теориям. Поэтому мы никогда не сможем улучшить отношения. Сегодня мы почти не общаемся, но я надеюсь, что однажды это изменится. Но поскольку Мод оптимистка, она посвятила книгу своей матери. Вот так старик Луи хотел сделать из дочери сверхчеловека методами, за использование которых он должен сидеть в тюрьме. А его дочь, назло ему, не стала никаким гением, никакой преемницей, а смогла, несмотря ни на что, просто остаться человеком. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, что создам плейлист с хорошо закончившимися историями, чтобы вы иногда могли отдохнуть и посмотреть видео о сильных людях и о том, что иногда такие маленькие чудеса все же случаются. Еще оставлю ссылку в описании на горячую линию поддержки жертв насилия и на сервис по подбору психологов. Если вам нужна помощь, то обязательно обращайтесь к специалистам. В этом нет ничего страшного или, боже упаси, постыдного. Я сама, несмотря на счастливое детство и отсутствие явных проблем, все равно регулярно хожу к психологу, и это было одно из лучших решений, которые я приняла. И несмотря на то, что я тоже, как и Мод, оптимистка, я понимаю, что, скорее всего, в комментариях будут люди, которые будут говорить, что их тоже вот так вот жестко воспитывали. И мне остается только посочувствовать этим людям и пожелать, чтобы у них все было хорошо в жизни. Часто родители, которые придерживаются жестких методов, говорят, что меня тоже так жестко воспитывали, и вот видите, какой я нормальный вырос. И что-то мне подсказывает, что это не очень здоровая логика. Вот давайте порассуждаем на эту тему, потому что получается вот этой вот логикой, что я вырос нормально, и можно оправдать кучу всего, что не является здоровыми методами воспитания. Так, ну что-то я разговорилась. В общем, спасибо, что досмотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк, заходите в Инстаграм, отправляйте видео друзьям. В общем, все-все-все как всегда. И мы с вами увидимся через неделю. Всем спокойной ночи и пока.